Глава 29. Прошлое. Проснулась легко. В теле ощущалась легкость, я была полна сил и бодрости. Подскочила с постели, закружилась по комнате, раскинув руки. Ура! Новый день! Сегодня меня ждало неожиданное. Я должна посетить прошлое. Если бы я не была ведуньей, никогда бы не поверила в то, что это возможно. Удивительно. Но как вообще человек может попасть в прошлое? Одно дело видеть это, как картинки, и совсем другое по-настоящему там побывать и общаться с людьми, которые там жили. Круто! Быстренько собралась и спустилась в гостиную. Там меня встретил Адриан. Тара, ты рано? Как ты себя чувствуешь? Превосходно! Полна сил работать дальше. Хороший отвар мне сварил вчера Максимилиан. Нужно непременно узнать рецепт. Таких бы побольше в мою копилочку знаний. Адриан улыбнулся. «Похвальное стремление. Ты готова провести обряд и побывать в прошлом?» «Еще спрашиваешь. Я скоро прыгать от нетерпения буду, от желания поскорее там оказаться». «Столько энергии? Хорошо, что нам есть куда ее направить», — снова улыбнулся Адриан. Мы пошли с ним в столовую на завтрак. Наша охрана уже была там, в полном составе. Стоило нам сесть за стол, как в столовую вошел Михаэль. Он сухо с нами поздоровался, посмотрел на меня. От его взгляда мне даже неуютно стало. Это был взгляд побитой собаки. Он, видимо, сожалел о том, что мы поругались, и не знает, как исправить то, что он совершил. «Михаэль, я бы хотела после завтрака с тобой побеседовать. Освободи для меня минут 10-15». Он благодарно мне кивнул, и мы приступили к трапезе. Повар постарался на славу. На столе было много разных вкусностей. Выбрав для себя рисовую кашу с джемом, похожим на абрикосовый с тыквенными семечками, я с удовольствием ее уплетала, запивая вкусным чаем. Наконец закончили с завтраком и пошли в библиотеку. Сюда же к нам прибыл Виланд. Он принес корень аганеты и соклого цвета. «Тара, как я и говорил вчера, я не смог достать в нужном количестве жемчужины Кеши. Поэтому даже не знаю, что нам делать. Я достал только то, что обещал. Не переживайте, оказалось, что жемчужины у меня есть». «Неожиданно. И позвольте узнать, откуда у вас такая редкость?» «Призрак в библиотеке подарил», — ответила ему. Рассказывать о том, что это не просто жемчужины, а бусы, я не стала, а то еще растащат на свои зелья. Ну их. «Чудесно! Когда вы сможете провести ритуал и с кем вы пойдете в прошлое?» «Проводить будем сейчас. Думаю, что не стоит откладывать это дело. А со мной пойдет только глава моей охраны. Это мое решение, и я не буду его менять». Он недовольно поджал губы, не иначе, как хотел отправить со мной кого-то своего, преследуя одному ему ведомые цели. Ну и наглость. Да уж, эти члены совета ушли, ребята. Дай им палец, руку откусят. Ничего не стала ему говорить по этому поводу. Забрала ингредиенты, которые он принес, и отправилась на кухню варить зелье. Михаэль подошел ко мне на кухне. «Тара, ты хотела поговорить?» «Да, погоди, зелье почти готово, осталось пара минут». Добавила в него толченые жемчужины и убрала с огня, а затем повернулась к Михаэлю. «Мих, ты замечательный. Что-то мне не нравится, как ты начинаешь разговор. Только не говори мне, что нам нужно расстаться. Вот видишь, ты и сам все понимаешь, иначе не затронул бы эту тему. Я ценю тебя и люблю, но как друга, не больше, понимаешь? Теперь я уже знаю, что в твоей жизни появится девушка, которую ты полюбишь по-настоящему. Поэтому, Михаэль Вейман, я возвращаю тебе обещание стать твоей девушкой. Отныне ты свободен». «Но, Тара...» «Нет, Мих, уже нет. Отныне мы только друзья. И помни, она уже скоро войдет в твою жизнь, и ты будешь мне благодарен», — ответила ему. Михаэль глянул на меня зло, развернулся и вышел из кухни, оставив меня одну. Я подошла к зелью, перелила его в бутылочки, сложила их в свою сумку и пошла искать Максимилиана и Адриана. Пора отправляться. Когда все наконец собрались, мы поехали в поместье Сирила Шефера, где произошел пожар. «Вы уверены, что станете нас слушать, когда мы появимся в прошлом? Не сочтете нас за глупцов или помешанных?» «Держи вот это кольцо», — протянул мне на ладони явно женское колечко с большим красивым камнем. «Это обручальное кольцо моей супруги. Она погибнет много лет спустя. «Если ты покажешь мне это кольцо, я поверю», — сказал мне Сирин. «Хорошо», — ответила, забирая кольцо с его ладони. Повернулась к Максимилиану. «Ты готов?» «Конечно, что за вопрос? С тобой я уже на все готов», — усмехнулся мой глава охраны. «Тара, может, все-таки передумаешь, и я пойду с вами?» — спросил меня Адриан. Михаэль с нами так и не поехал. Крепко он на меня обиделся. Но ничего, это пройдет. Тем более, что я сказала ему чистую правду. «Нет, Адриан, так нужно», — ответила, похлопав его по руке. «Ну хорошо. Будь там осторожна, прошу тебя». «Непременно, тем более, что со мной Максимилиан». Адриан повернулся к моему главе охраны со словами. «Ты знаешь, береги ее». Максимилиан кивнул в ответ. Я достала пузырьки с зельем. «Пьем до дна и садимся на диван», — протянула один пузырек Максимилиану. Мы одновременно их откупорили и выпили содержимое. Я почувствовала во всем теле легкость, а затем все померкло и заиграло совсем другими красками. Похоже, что мы перенеслись в прошлое. Мы сидели на диване все в той же гостиной. Вот только обстановка была совсем иной. Да и диван, на котором мы сидели, был совершенно новым. «Максимилиан, ты как?» — спросила у него. «Необычное состояние, но нормально. А ты?» «Да, тоже все хорошо. У нас всего 2 часа, чтобы найти Сирина и объяснить ему, зачем мы здесь. Тогда не будем терять время». Мы пошли по поместью, но оно как будто вымерло. Ни одной живой души мы на своем пути не встретили. «Что происходит? Нас никто не предупреждал о том, что мы можем оказаться в пустом поместье». «Кто вы такие и что тут делаете?» Вдруг, словно из ниоткуда, мы услышали громкий голос. Вот только его обладателя так и не увидели. «Мы ищем Сирина Шефера. Вы можете нам помочь?» «И зачем же вы меня ищете?» Нам навстречу вышел мужчина. Чуть поодаль была ниша, и похоже, что он там читал, а мы его не заметили. «Как бы вам объяснить? Мы пришли из будущего, и нам нужно кое-что с вами обсудить». «Это невозможно! Вздор и чепуха! Нет такой магии, чтобы можно было путешествовать во времени!» «В вашем времени, возможно, и нет. Вот только я думаю, что вы просто об этом не знаете». «Это невозможно! Если вы пришли из будущего, то знаете, что я член Совета Правящих, а это значит, что мне известно обо всех магических открытиях нашего мира». «Я не хочу с вами спорить, и тем не менее вы заблуждаетесь. У меня есть доказательства». Сирин подошел к нам поближе, и теперь я смогла его рассмотреть. Это и правда был он, только молодой, больше похож на моего ровесника. Глаза живые и внимательные. Максимилиан все это время стоял у меня за спиной и не вмешивался в мою беседу. Я достала кольцо и протянула его Сирину. «Вы дали его мне не больше получаса назад, чтобы убедить себя в этом времени». Сирин взял кольцо из моих рук и стал его внимательно вертеть в руках. Пробормотал под нос. «Невероятно!» «Но как это возможно? Вы знаете, что это за кольцо?» «Да, вы сказали, что это кольцо вашей невесты». Он достал из кармана своей рубашки точно такое же кольцо, только совершенно новое. Оно сияло и переливалось, а блики света играли, преломляясь в гранях при попадании на драгоценный камень. «Почему я дал вам именно кольцо? Разве оно не должно быть у моей жены?» «Я не могу менять прошлое по своему усмотрению». «Тогда зачем вы здесь?» «Этому миру грозит опасность. Я здесь, чтобы вы перепрятали страницу древней книги». «Что? Откуда вам известно про книгу? Кто вы вообще такие?» «Я видящая из будущего, а это мой глава охраны», — показала я на Максимилиана. «Как видящая? Сколько мне лет в вашем времени?» «Я не знаю, сколько вам лет, это вы не уточняли». «Но вы ведь знакомы с Катариной? Вы не можете ее не знать?» Он кивнул мне. «Так вот, она вызвала меня в этот мир и передала мне дар. Точнее, передаст. В будущем». «Хорошо, что от меня требуется. В будущем в вашем поместье произойдет катастрофа. Она и уничтожит страницу. Катарина вам это подтвердит. Эта страница нужна мне, чтобы собрать фолиант и провести ритуал. Об этом не может быть и речи». «Это не моя блажь. Я и сама совершенно этого не хочу. Но мне приходится это делать. Причем при полном содействии совета. Все вы меня поддержали. Ваша часть книги осталась последней. Все остальные я уже собрала». Неужели ты и правда видящая? Такая зеленая, еще девчонка. Неужели мы совсем сошли с ума, что доверили тебе собрать книгу? У вас не будет выбора. Я могу этого не делать. Тогда у вашего мира будут проблемы. Фыркнула в ответ. Нашего мира? Ты не отсюда? Нет. Катарина призвала меня из другого мира. Ваш мир мне чужд, поэтому если вы не согласитесь со мной сотрудничать, мне это тем более не нужно. Это будут ваши проблемы. Не забывайся, девочка, ты говоришь с членом совета. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Честно говоря, я так от вас всех устала, и книгу эту дурацкую собирать тоже. Несколько месяцев скакать то по морям, то по горам, то по склепам, а еще ритуал проводить. Я всего лишь хочу жить спокойно, а еще лучше вернуться в мой мир и забыть обо всем этом, как о страшном сне. Сирин посмотрел на меня задумчиво. Почему ты уверена, что находишься в нужном времени? Катарина оставила для меня подробные инструкции о том, что нужно делать. Ясно. Тогда ты не будешь против, если я приглашу ее, и она подтвердит твои слова. Дерзайте, только учтите, что мы здесь будем находиться не больше 2 часов. Потом нас автоматически притянет обратно в наше время. Уверен, что мы успеем все сделать. А пока я провожу вас в гостиную и попрошу подождать там. Он проводил нас и оставил там, заперев на ключ. Вот смешной. Можно подумать, ключ нас удержит. Улыбнулась я, когда услышала, как проворачивается ключ в замке двери. Как думаешь, он и правда пригласит Катарину? Думаю, что да. Так что готовься с ней встретиться. Я кивнула Максимилиану и стала вспоминать Катарину и то, как я попала в этот мир. Не прошло и 15 минут, как дверь открылась, и в гостиную зашли Сирин и следом за ним Катарина. Я стояла и смотрела на нее. Она выглядела совсем не такой, как я ее встретила чуть больше года назад. Она была моложе, на лице почти не было морщин. Пока я разглядывала ее, она меня. «Вот ты какая, моя преемница!» «Ты сама привела меня в этот мир», — ответила ей. «Да, ты права. Я сделаю это. И это будет правильно. Я сделала правильный выбор». Она повернулась к Сирину. «Девочка сказала чистую правду. Страницу нужно перепрятать. Так что думай, а мы пока побеседуем». Сирин ушел, оставив меня с Катариной. И даже Максимилиан вышел, хотя и не хотел сначала. Но Катарина что-то ему сказала, и он, успокоившись, оставил нас одних. «Расскажи мне, девочка, как тебе здесь живется? Как этот мир принял тебя?» «Я Тара», — улыбнулась ей и начала свой рассказ. Я поведала ей все, что происходило со мной с момента моего попадания в этот мир и по сей день. «Да, много пришлось тебе пережить, но я вижу, что у тебя будет все хорошо. Я постараюсь тебе помочь и буду оставлять подсказки. Не думай о сделке с богиней. Делай так, как велит тебе сердце. А сейчас тебе уже пора. Я чувствую, что твое время зовет тебя обратно. Береги себя, девочка моя», — сказала мне Катарина, и я снова почувствовала легкость во всем теле. А затем все померкло. Похоже, что, возвращаясь обратно, я потеряла сознание. Что-то я часто стала падать в обмороки. «Тара, милая, приди в себя, не пугай меня», — шептал Максимилиан, пытаясь меня дозваться. «Я уже очнулась», — просипела в ответ. «Слава богине, я уже начал переживать, что не уберег тебя». «Мы вернулись?» «Да, мы в нашем времени». «Тогда где все?» «У меня сложилось ощущение, что время для нас и для них текло по-разному. Во-первых, сейчас вечер, а во-вторых, может, здесь прошел и не один день. Надеюсь, что ты ошибаешься». Пока мы сидели и приходили в себя после перехода во времени, в гостиную влетел Адриан. «Тара, Максимилиан! Как же мы волновались, вас так долго не было! Мы боялись, что вы не сможете вернуться, ведь это первый раз, когда человек перенесся во времени». «Адриан, не кричи, голова болит! Сколько времени прошло, что нас не было?» «День, но мы ожидали, что вы вернетесь через 2 часа, а не поздно ночью». «Главное, что вернулись». «И то верно. У вас получилось?» — спросил Адриан. «Думаю, что это нужно спросить у Сирина». «Да, ты права. Давайте я помогу вам добраться до комнат». «Адриан, я смогу дойти сам. Помоги Таре», — попросил Максимилиан. Адриан подхватил меня на руки и понес в комнату. «Хорошенько выспишься. Завтра узнаем, все ли получилось, и проведем обряд. «А сейчас тебе нужно набраться сил», — говорил Адриан, укладывая меня в кровать и накрывая покрывалом. Я мгновенно заснула, а во сне ко мне пришел Гантер Киллиман.